Глава 21. От безысходности я прикрыла глаза. Навернулись слезы, но мне удалось сдержать их. Ничего, я сильная, я справлюсь. Вернусь домой и забуду о Стивене. Не так уж долго были знакомы, чтобы я убивалась по нему. «Роберт, мне кажется, я...» «Что?» — он предугадал мои слова и, не дав договорить, набросился с упреками. «Да как вы посмели влюбиться в дракона? В своем ли вы уме? Вконец сдурели!» Зря это он наехал на меня. Мое желание осознаться в том, что я справилась с заданием, испарилось. Зато проснулась оскорбленная гордость. «То есть?» — зло зашипела я, стараясь не привлекать внимания всего дома к нашим разборкам. «Разве я сказала, что влюбилась? Вы что, городите? С какого перепуга я должна влюбляться в дракона? Вы же сказали, что все драконы — волокиты, а меня к таким не тянет». «Тогда зачем вызываете меня каждый раз?» — засопел Роберт. «Проверяю кольцо. Вдруг не сработает?» «Кольца всегда срабатывают». «Пока да». «Но сегодня зачем вызвали? Да еще и разговоры завели странные». «Я сама странная, вот и разговоры странные», — выдала я, ошарашив его. «Так вы точно не влюблялись в дракона?» — на всякий случай уточнил он, будто в первый раз не расслышал. «Точно. Зачем он мне нужен? Или вы думаете, что наш мир забит придурковатыми уродами? У нас красивых и умных парней пруд пруди». Но Роберт подозрительно прищурился. «Только помнится, в прошлый раз вы говорили, что хотите отказаться от задания, потому что боитесь влюбиться в дракона». «Ошибалась». «А как же ваше предположение об истинной паре? Этого пройдоху так просто не обвести вокруг пальца. Однако его мысли и подозрения — пустое место без моего признания». «Истинная пара?» — небрежно хмыкнула. «Тоже ошибка». И, чтобы показаться более достоверной, зашипела на него. «Какая истинная пара? Я не верю в это». Он захлопал глазами, уставившись на меня, как на полоумную. Тут же припомнил мне. «Но вы говорили, что одежду его понюхали, и что при нем у вас дыхание учащается. Я еле сдержал ваши порывы и даже сказал, что переведу к другому дракону». «Так радуйтесь, ваши угрозы не прошли даром. К другому дракону я не хочу, поэтому продолжу охмурять этого. А по поводу моей влюбленности забудьте, мало ли чего в голову придет. Одежду понюхала от того, что было интересно, как пахнут драконы, но разве это преступление?» «Смотрите у меня», — он сурово пригрозил пальцем. «Стоит только вам влюбиться, как тут же депортирую». «О, не беспокойтесь, этого не случится. Зачем мне влюбляться в дракона, когда я могу влюбиться в любого парня своего мира?» Роберт все еще подозрительно смотрел на меня, но я сделала морду кирпичом, мол, ни о какой любви не знаю, а истинные пары — выдумка. «Так чего вызывали?» — продолжил допытываться он, так и не поняв, чего это я дергаю его по пустякам. «Ради того, чтобы узнать, всегда ли работает кольцо». Но тут стала понимать, что это такая глупость, что он не поверит, и добавила. «А если мне будет подарена какая-то драгоценность, это останется мне или я должна буду вернуть?» «Это ваше». «Вот и хорошо», — я вынула кулон на цепочке. «А то думала, что нужно непременно тут же сдать его вам. Оттого и вызвала». Придумала дополнительный повод, чтобы окончательно усыпить его бдительность. А то мало ли, вдруг что-то заподозрит. «Сдавать не надо», — Роберт впился в кулон глазами. «Какая изумительная вещь! Дорогая очень!» «Мне тоже так показалось. Как только получила ее в подарок, тут же вызвала вас. Боялась, что нарушу какое-то правило, если не заявлю о неожиданном даре». По потухшему взгляду Роберта поняла, что он окончательно уверовал в мою честность. «Вот и славненько!» «Вещица хорошая, дорогая, так что можете считать, что получили дополнительный заработок. Если я не нужен, то пойду». «Идите». Он тут же улетучился, а я зажала кулон в кулаке, понимая, что для меня это не дополнительный заработок и не дорогостоящая драгоценность, а бесценная вещь, символ нашей со Стивеном любви.